Глава 6. Зал был похож на сказочный сад с порхающими светлячками и прячущимися в тени хищниками, вальяжно и нарочито безразлично наблюдающими за серными, которые беззаботно гуляют в их владениях. Откуда сравнение? Это все браслет. Он напомнил мне не только клети для искр, но и меткие бубенцы для мертвых игр. Об этом развлечении хладин, вампиров, вскользь упоминали на уроке древней истории. Они отпускали свою еду, позволяя поверить в спасение, и только потом догоняли. Я была уверена, внешне на моем лице такое же спокойное сосредоточение, как у других выпускников. Но наставник сказал, мы увидимся на приеме. Даже вид Арен прибыл, а его все нет. Хозяина чертога тоже не видно, но я знаю, что он наблюдает за мной. Нас учили, как вести себя на приеме еще до того, как привезли сюда. Меня вполне могут наказать за то, что я прячусь в стороне, притворяясь частью древа колонны, хотя должна быть соучениками, чтобы гости, в первую очередь Илферин, которых я заинтересую, рассмотрели поближе. Я заметила сестер-близнецов. Можно было подойти к ним, но для этого пришлось бы пересечь открытую площадку с чашей и показать себя. Прозрачная толстостенная емкость со сферами-искрами на возвышении пугала. Слишком уж напоминала жертвенный алтарь из той же эпохи, что и мертвые игры Хладен. Крупных каменных бусин разных цветов в чаше было не так и много, как и жертвенных серн в волшебном саду. Это такая же традиция, как нож из мертвого железа на отборе. Церемония. Илферин любит церемонии и традиции. И изощренные игры тоже. Нетленный видит выпускника. Прикосновением к браслету считывает образ, а потом просто выбирает понравившуюся сферу из вазы. А еще у каждого есть список. Но это скучно. Некоторые собирают каменные бусины как коллекцию и хранят их очень долго. Даже тогда, когда от светлячка остается лишь шлифованный шарик с эхом сути внутри. Я так не хочу. Время шло. Я пряталась. Прибывшие на прием нетленные по одному подходили к чаше. Лоэфа, небесный змей или летописец, волосы белые, как снег, лишь некоторые пряди окрашены в тон наряду. У небесного змея зеленые глаза, тонкие брови, подчеркнутые врощенными в кожу изумрудами. В ушах длинные серьги. На нем узкий костюм с высоким воротником и асимметричная летящая накидка. Все лазурное. Белое на лазурном смотрится, как перистые облака в небе. Ферфаал, лунный волк, механик. Темные волосы выбриты затейливыми узорами на висках, оставшиеся стянуты в высокий хвост. Нетленный в красном, но он вряд ли потеряется в саду гостевого уровня, потому что красный, густой и темный, как сок переспевших вишен. Строгий костюм, белый широкий шарф пристегнут брошью фибулой с крупным рубином. Глаза лунного волка, как два полированных до зеркального блеска металлических диска. Лот Алма, каменный барс, миротворец. Он чуть массивнее прочих Илферин. Не выше, они все почти одного роста, кроме Витарина, но больше. Кажется сонным из-за чуть приопущенных, подведенных лазурной краской век, под которыми прячутся глаза цвета темного меда. А клыки не прячутся, выдают ямочки на губе. У Лот Алма тяжелые золотые волосы и множество браслетов, украшающих руки от запястья до плеч, кольца в ушах и на пальцах. Он пришел в белые туники с широким плотным поясом и сандалиях. Дракфар, шепот полудня, каратель. Многослойные просторные темные одежды лишь подчеркивают стройное тело. Его волосы тоже темные и очень длинные, едва не касаются пола. Он носит их тонкими косами, собранными в хвост. Каждая коса заканчивается шипом. Глаза — два аметиста, Правое запястье и ладонь опутаны длинной нитью бус. В них не просто камни. Это эммеморы. Почти все Илфирин носят при себе воспоминания. В украшениях и просто так. Фалот любит себя украшать. Все они любят. Эфферат не исключение. Разве что в украшениях наставника почти нет камней. Скользили неотличимые от теней безликие слуги. Музыка, едва слышная, ненавязчивая, звучала сразу отовсюду. Сверху, с высокого потолка, похожего на лесной свод с куполом переплетенных ветвей, струился рассеянный свет. Листья падали и тоже рассеивались светом. Я притянула один, и он истаял прямо у меня в руках, просочился сквозь пальцы. «Если кто-то выберет меня, я вот так же...» «Это не значит ничего». Наставник всегда легко мог застать меня врасплох, подобравшись незаметно, тем более сейчас, когда я всеми силами держала барьер, который расползался от того, что я слишком нервничала из-за Фалода, обстановки, ожидания. Теперь от того, что Эфферат так близко, прямо за мной. «Свет и явь нетленный». «Ничего не значит». Медленно, разделяя слова, повторил он, касаясь дыханием волос у меня на затылке. «Он гораздо выше меня. Значит, его голова чуть склонена вниз, а взгляд направлен на спину, на мою голую спину, мгновенно покрывшуюся пупырышками. Сфера в чаше ничего не значит, а твое неверие оскорбляет». Пауза. «Хороший барьер». «Но вы все равно читаете меня». «По твоему дыханию, твоему лицу и взглядам на чашу со сферами». «Вы у меня за спиной, вы не видите». «Здесь полно зеркал. Или я лгу?» Он снова помолчал и с удивлением и проскальзывающим раздражением добавил. «Это и в самом деле оскорбительно. Тебе совершенно нечего было опасаться. Я могу отказать любому без оснований, если светлый из моего оазиса, как любой владелец сада. Но у меня есть и основания. Твое будущее было определено раньше. Я говорил тебе об этом неоднократно. Руку, ладонью вверх. Вот твоя настоящая сфера». Протянулась рука в светлом рукаве. Красивые пальцы, украшенные тонкими кольцами из белого золота, небрежно обронили сокровище. На мою ладонь со шрамом от крылатой фигурки упал камешек из идир. Более гладкий, чем я помнила, словно его бесконечно долго перекатывали в пальцах. О чем можно подумать между двумя ударами сердца? Обо всем. Или замереть, лишившись способности думать от переполняющих эмоций. «Осторожнее, Анелия», — мягко предостерег наставник. «Ты сияешь. Здесь слишком много голодных глаз. Неужели ты забыла, что весь твой свет принадлежит мне?» Рука в панцире серебра легла на спину. Ладонь в основании шеи, пальцы обняли. У Эфферата длинная ладонь и пальцы, а из-за острых наверший когтей они еще длиннее. Настолько, что кончик указательного сейчас упирается в мой подбородок снизу, а у меня в голове звон. Словно сотни хрустальных подвесок или ледяных, брызжущих цветными бликами. Я закрыла глаза. Я видела этот звук, и блики, и сверкающие капли. Они падали вверх, как неправильный дождь, а из каждой капли зерна расцветал цветок с полупрозрачными хрупкими лепестками. Образ был не мой, но близкий настолько, что я слышала, как пахнет сладостью и тающим снегом. «Дыши». «Дышу». «Это твой, мой свет, дар». Эфферат говорил голосом, но без слов. Нить связи вибрирует, и хрусталь звенит у меня внутри, разгоняя негу по телу. Мне недостаточно того, что нетленный касается меня только рукой. Мне хочется прильнуть к нему спиной, кожей, подставить шею под острые иглы клыков, отдать... «Дыши». «Дышу. Вот только «Ты нарушаешь приличие, Эфферат. Собрался попробовать ее прямо здесь?» Сейчас, будучи так близко к наставнику, я чувствовала жажду Фалода горячо и ярко. Сумеречный лис догадывался, что именно происходит сейчас со мной, с нами, и завидовал так же ярко и горячо. Глаза выдавали. «Я купил для гостей Инаре. Среди них есть несколько похожих на нее. Прислать тебе одну». Фалот улыбался, а мой барьер дрожал. Недолго. Наставник все еще касался меня. Теперь не только рукой, но и силой, краешком бездны. «Одну? А как же гостеприимство?» «Действительно», — оскалился Фалот. «Тогда я пришлю двух». «Чуть позже. Смотрю, ты все же выбрал». Теперь и я заметила в холеных пальцах Фалода две белые с голубоватым отблеском сферы. «Да, это было вдвойне не так интересно, как то, что я хотела изначально. Но зато их тоже двое». «Тебе было позволено выбрать кого-то одного», — напомнил наставник. «Да, поэтому так приятно, что мои новые игрушки продавались комплектом». «Близнецов выбрал Дракфар». «Я умею договариваться, Эфферат. Лишь с тобой это не работает». «Тебе приятнее меня ненавидеть», — спокойно улыбнулся Белый Ворон. «Ненавидеть всегда приятнее. И ты прав. Больше всего меня раздражает, когда ты прав. Исчезни из моего чертога, Эфферат», — прошипел Фалот, показав кончики клыков. «Ты не можешь мне приказывать». «Могу! Это мой чертог», — возразил Сумеречный Лис. «Не это его часть и не сегодня. Но мою Хаэлти я уведу. Провожу ее». «Это против правил. Ты не можешь подниматься в комнаты выпускниц. Тебе нельзя!» — злорадно протянул Фалот. «А мне?» — вмешался поющий тишиной. «Я не выбираю». «Иди», — велел Эфферат и подтолкнул меня к Вит-Арину. Коготь случайно оцарапал кожу. Не до крови, но Фалот все равно едва уловимо подался вперед. Во время теста он говорил, что не позволил бы ранить меня. Но уверена, лишь для того, чтобы делать это самостоятельно.